Глава вторая. В Бельведере. Бельведерский парк, расположенный у ворот Вены, уже давно не являлся императорской резиденцией, и два его дворца, построенные в стиле 18-го столетия, после того, как в них обитал принц Евгений Савойский, служили только музеями исторических и художественных предметов. Но зато вокруг этого тенистого парка возвышались роскошные дома австрийской знати, и в тот вечер, когда лорд Каули давал бал, графиня Клари устроила маскарад, на который собрались сливки Вены. Все окрестные улицы были запружены экипажами, а кучера, в ожидании своих хозяев, болтали и сплетничали между собой. Неожиданно несколько прохожих, имевших вид переодетых полицейских, окружили коляску, стоявшую особняком у решетки парка. Она давно уже заинтересовала кучеров и лакеев, потому что в ней никто не приехал на маскарад, а возница, сидевший на козлах, не отвечал ни слова на все их любопытные вопросы. При появлении подозрительных типов все разговоры смолкли, а глаза устремились на таинственный экипаж, вокруг которого, судя по всему, должна была разыграться какая-то скандальная сцена. Действительно, спустя несколько минут два человека вскочили на козлы коляски и хотели стащить кучера, но тот так энергично шевельнул плечами, что те свалились на мостовую. «Ловко, молодец!» — похвалили незнакомца некоторые из лакеев. Но на кучера уже набросились четыре новых противника. Его стащили с козел, связали и быстро унесли, а на его место сел другой возница, на которого предварительно надели одежду и шляпу прежнего. Когда же зеваки стали интересоваться объяснением такой странной сцены, то человек, держащий под усы лошадей, сказал авторитетным тоном: «Это ничего, просто арестовали преступника, переодевшегося кучером». Коляска отъехала на несколько шагов в сторону и стала по-прежнему кого-то ждать, а подозрительные типы куда-то исчезли. А дальше события развивались еще более стремительно и таинственно. В разгар маскарада из освещенного подъезда дворца вышел высокий молодой человек в маске и черном домино, быстро перешел через шоссе и сел в коляску. При этом что-то сказал кучеру, и тот погнал лошадей по дороге в Гитцинг. Глава